синим небом синим протянулись цепью длинной горы, где я встретил Консуэла. Много дней прошло с весны той, много с той поры забыто, но осталось в моих мыслях Консуэла. Yeah.